Глава 10. Михаил с Олегом находились на центральном пульте управления вместе со старшими учеными. Им разрешил Геннадий Данилович, при этом никто не был против. С сегодняшнего дня двух невольных, но по-своему счастливых заложников обстоятельств негласно внесли в список научного управления как разнорабочих. Напряженно наблюдая за встроенными внутри скафандров камерами, присутствующие соблюдали молчание. «Дмитрий, как принимаете?» – спросил Владислав Арсеньевич у старшего группы разведки. «Превосходно», – ответил Дмитрий и спросил. «Вы хорошо видите?» «Да», – подтвердил Владислав Арсеньевич. Группа из трех человек вышла из наружного шлюза в тоннель и подтвердила то, что и все видели. «В тоннеле зеленки нет. Начинаем работу», сказал Дмитрий, держа 10-зарядный гладкоствольный карабин наготове, глядя вдаль 5-метрового по ширине тоннеля. В это время двое рабочих подключали оборудование. Вроде опасности не было, но Михаил с легким волнением, глядя на экраны, сжимал левый кулак. Рабочие подключили вынесенное ими неизвестное Михаилу оборудование, активировали встроенные в проемы шлюза камеры и вывели к выходу несколько направляемых сопл огнеподачи. Спустя 2 часа работа завершилась. С разрешения главных научных сотрудников группа выгнала в тоннель небольшой транспорт вроде электрического гольф-кара, только с кузовом и без крыши. Сноска. Гольф-кар – маленький автомобиль, предназначенный для перевозки игроков в гольф и их клюшек. Двое сели на сиденье, один забрался в кузов, и машинка тронулась с места малым ходом. Михаил машинально наклонился вперед, словно следуя за 3 вооруженными людьми в серебристых скафандрах. Машина остановилась. 500 метров, доложил Дмитрий. Чисто, испарений не наблюдаем. Принимаю решение двигаться до шлюзовых ворот к метро. Подтвердите. Ученые переглянулись и даже посмотрели на Михаила с Олегом. Те утвердительно кивнули в ответ. Хорошо, дал разрешение Владислав Арсеньевич. Но шлюз не открывать. «Принял», — ответил Дмитрий. «Подключим освещение тоннеля и назад». «У вас не предусмотрено подключение из бункера?» — удивился Олег. «Предусмотрено, но щитовая соединительного шлюза была обесточена, теперь ее надо активировать», — пояснил Тимофей Аркадьевич. Тоннель шел плавным левым изгибом, поэтому мощные фонари транспорта не могли показать, что происходит дальше 100 метров. Долгое напряженное ожидание осторожного продвижения группы более утомляло, чем если бы там сам двигался в ее составе. «Какова протяженность тоннеля?» – спросил Михаил. 4 километра 200 метров», – ответил Виталий Петрович, также присутствующий в помещении. В свете фонарей что-то мелькнуло. Михаил сжал спинку стула Геннадия Даниловича. «Все в порядке. Это преддверие узла шлюзового блока», — пояснил ученый, почувствовав напряжение парней. «Слева — вход в щитовую комнату, справа — управление шлюзовой камерой. Чуть дальше справа — сам шлюз». Транспорт остановился посередине достаточно обширного пустовавшего пространства. Группа быстро осмотрела все помещения и ничего не нашла. После этого рабочие начали запускать оборудование. «Можете подавать электричество», – сказал один из рабочих спустя 5 минут. На пульте управления Геннадий Данилович перевел тумблер влево и вдавил зеленую клавишу. Узел шлюзового блока осветил ярким светом. «Возвращайтесь, на сегодня хватит», – скомандовал Владислав Арсеньевич. «Возвращаемся», – ответил Дмитрий. Группа погрузилась в машину и двинулась в обратном направлении. Михаил постучался в дверь кабинета Геннадия Даниловича и, дождавшись разрешения, вошел внутрь, притворив за собой дверь. «Геннадий Данилович, когда вы решитесь выпустить нас на поверхность?» – спросил с порога у хозяина кабинета Михаил. «Присядь, Миша», – попросил ученый. Михаил сел на стул справа от рабочего стола. «Уже прошло больше месяца, как мы здесь все в заточении, а вы никак не решаетесь. Робот уже 3 выбирался на поверхность, и вы видите изменения», — продолжал Михаил. «Да, изменения», — вздохнул ученый. Насколько мы понимаем, на Земле не осталось ни одной биологической формы. «И зеленка замерла, не движется», — подтвердил Михаил. «К тому же этих тварей теперь вообще не видно. Может, они передохли без пищи?» Геннадий Данилович тяжело вздохнул. «Зато теперь наши приборы могут улавливать присутствие отравы, и мы знаем, что замершее нынче испарение можно сдуть вентилятором, освободив себе пространство, и зеленка не вернется на место, оставив нам чистую нишу. Мы ведь не просто так сидим и ждем». Как бы оправдывался ученый. «Так давайте продуем себе в ней проходы в город, будем ходить по тоннелям», — не унимался Михаил. «Ты предлагаешь носить с собой воздушные турбины?» — скинул бровь Геннадий Данилович. «Нет, но...» — Михаил напряженно думал, чтобы сказать весомого. Ученый вздохнул. «Мы не просто так сомневаемся, Миша. Мы опасаемся, что зеленка замерла, потому что не осталось биологической жизни. Людей не осталось. Вдруг, появись вы, она оживет». Михаил нахмурился. Вновь вздохнув, Геннадий Данилович сказал. «Хорошо, вы пойдете, но вначале попробуйте выйти в метро. Да и наши самоделкины собрали несколько огнеметов. Возьмете их с собой». «Отлично!» – воодушевленно выкрикнул Михаил и вскочил с места. «Когда мы выходим?» «Ну, не поседа!» – горько улыбнулся ученый. «Я Дмитрию скажу, чтобы готовился к завтрашнему утру». «Разрешите идти?» – дурачась, вытянулся, как струна Михаил, приложив руку к воображаемому козырьку. «К пустой голове руку не прикладывают», – улыбнулся Геннадий Данилович, вспомнив слова из армейской молодости. «Иди». Михаил вылетел из кабинета как пуля и направился к лабораториям. Там у Сони частенько ошивался его друг. Всю работу, какую давали Олегу, он выполнял до обеда, а потом мешал своей лаборантке. «Аллигатор, за мной!» – скомандовал Михаил, ворвавшись в лабораторию. Олег оторвал взгляд от Сони и туманным взором уставился на явление царя народу. «Ты что, перевозбудина, обдолбился?» – спросил Олег, не понимая горящей радости в глазах друга. «Нам дали добро на выход. Завтра идем!» – выпалил Михаил. К ним подошла Настя с тревогой в ее больших синих глазах. «А с вами Дмитрий и Анатолий пойдут?» – спросила она у Михаила. «Ты за нас переживаешь?» – улыбнулся во весь рот Михаил и добавил. «Да, пойдут, пойдут». Анастасия убрала прядь длинных прямых пепельного цвета волос за ушко и посмотрела прямо Михаилу в глаза. Она была красива и не выглядела на свои 33 года. Невысокая, с тонкой талией, округлыми бедрами и очень выпирающим вперед бюстом, Настя притягивала к себе, но... он был младше ее. «Все будет хорошо», — подмигнул ей Михаил и, взяв друга за шиворот, поволок на выход. «Скажи девочкам пока». Олег послал воздушный поцелуй Соне и, вывернувшись из схватки друга, обхватил того за шею, чтобы вместе с ним вывалиться в коридор из лаборатории. Этой ночью волнение не дало Михаилу выспаться, как же долго он этого ждал. Вырваться из бункера, пусть пока не на поверхность, но хоть куда-нибудь еще. Да, он уже смирился с потерей близких и подозревал, что ученые всем подмешивали в напитки мощное успокоительное. Ведь не могут люди так спокойно переносить мысли об утрате родных, о гибели всего, что они раньше знали, и то, что им жить под землей каких-то 5 лет, а потом – неизвестность. Поднявшись первым, Михаил провел утренние процедуры, сходил в столовую и был рад тому, что сегодня на кухне хозяйничала Альбина Ивановна, второй заместитель главы научных сотрудников. Отношение к обеим пожилым женщинам, ученым, Михаил уже давно изменил. Они были не такими уж и суровыми, как казались в первые дни заточения. А Альбина Ивановна к тому же была фантастической стрепухой, ее выпечка сводила с ума. «Эй, Спун, подъем!» – вошел в двухместный номер Михаил, сыто рыгнув. «Аллигатор, хва дрыхнуть!» «Я бы всем жаворонком шеи бы посворачивал!» – недовольно проворчал Олег, садясь на кровать с еще закрытыми глазами. «И своему жаворонку по имени Соня?» – улыбнулся Михаил, плюхнувшись на кровать. Олег счастливо улыбнулся и открыл глаза. «Не, Сонюшку я люблю», — сказал он и потянулся, хрустнув спиной. «Что там на завтрак?» — спросил Олег, зайдя в ванную комнату. «Ничего, тебя сказали не кормить», — ответил Михаил. Михаил не знал, что тоннель к метро находится на уровне бункера, и даже не задумывался, что разница с метрополитеном метров 80. Сам научно-исследовательский центр находился на глубине более 100 метров, а тоннель к метро примерно около 20. Когда он это узнал, то вздохнул, вспоминая, сколько надо будет перебирать ногами ступени вверх, но как оказалось, у бункера имелись и резервные лифтовые шахты, законсервированные до трагедии. Группа поднялась на грузовом лифте до уровня залегания метро и через многоступенчатую систему шлюзования в несколько этапов они все же вышли к преддверию тоннеля. 5 человек, облаченные в серебристые скафандры, погрузились на тоннельную машину. В кузов с Михаилом и Олегом сел Сергей, один из рабочих научного центра. Рядом с Игорем, механиком и водителем гольф-кара в одном лице разместился Дмитрий. Для Михаила скафандр был неудобен. Свободный покрой пришлось сцеплять утяжками у стоп на коленях и локтях. Грудь охватывал импровизированный разгрузочный жилет с кармашками под толстые коробки магазинов к карабину. На ремень каждый повесил универсальную аптечку, правда предназначенную для ядерной войны, которую земляне так и не дождались. За спины разведчики-исследователи уместили компактные огнеметы. Быстро преодолев тоннельный серп, транспорт остановился и группа собралась у шлюза. В это время Игорь развернул машину в обратном направлении и заглушил двигатель. «Давайте еще раз вспомним наши действия», – начал Дмитрий. «За этой гермодверью соединительный отсек с академической линией метро. За противоположными от нее воротами перегон между станциями Академическая и Правые Чомы. Перед выходом мы включим вон те турбины, и если за воротами есть зеленка, чтобы выход был свободен, мы ее сдуем. Дальше идем, держа наготове огнеметы и карабины. Сергей с Олегом у нас пламенная поддержка, остальные с карабинами, но если у них запас горючего заканчивается, мы их подменяем своими огнеметами, а они нас огнестрельным оружием. Надеюсь, заминок не будет?» Все помотали объемной головой частью скафандра. «Куда вначале пойдем?» – спросил Олег. «Предлагаю к академической, она ближе», – ответил Дмитрий. Все согласились. Сергей включил мощные турбины, направив их горловины на герметичную дверь в середине мощных шлюзовых ворот. Игорь подал напряжение на двигатели, и слева от выхода засветилась зеленая лампочка. «Можно открывать», — сказал механик. Дмитрий потянул рычаг, разблокировав механизм открывания дверей, и Михаил увидел множественное движение нескольких запоров. Все напряженно замерли. Образовалась щель, и двери отошли наружу, открывая темное помещение. Лучи фонарей на стволах огнеметов и карабинов забегали по стенам. «Чисто», – сказал Дмитрий для наблюдателей из бункера. Михаил вышел в соединительный отсек, на полу которого имелись 20-метровые отрезки рельс, а также полозья направляющей и, видимо, поворотной площадки в сторону аналогично загерметизированных ворот к перегону метро. Сам отсек выглядел как пустующий отрезок тоннеля, и здесь не надо было быть вундеркиндом, чтобы понять, для чего он. В бункер по метро доставлялось все самое секретное. «Выносим турбины и подключаем с этой стороны», – распорядился Дмитрий, и Михаил с Олегом пошли помогать. «Может, я все-таки с вами пойду?» – вдруг спросил Игорь, обратившись к старшему группы. Михаил с Олегом непонимающе посмотрели на него. Дмитрий помотал головой. «Нет, Игорь, давай, как мы уже раньше решили, ты останешься с транспортом и на связи. Запираешь дверь и ждешь нашего возвращения», – отрезал Дмитрий. «Поверь, мы еще все побываем за пределами бункера». Игорь вздохнул и, подняв кулак на уровне шеи, сказал: Успехов вам, парни! Возвращайтесь все!» Когда проход в бункер закрылся, включившиеся турбины подняли пылевую бурю. Михаил с Сергеем активировали запоры, и замки начали открывать двери в менее герметичные переходы. У Михаила по коже побежали мурашки, когда в открывшемся проходе он увидел расступавшиеся от напора воздуха зеленые испарения. Ученые были правы, эта отрава пробралась через все фильтры. «Всем внимание!» – тихо сказал Дмитрий по внутренней связи с группой. «Выходим парами, осматриваемся, закрываем шлюз». Эти инструкции еще в бункере Дмитрий доводил до них несколько раз, но когда ты уже выходишь на зараженную территорию, то лучше всем повторить. Группа вышла в тоннель метро и замерла, всматриваясь в обоих направлениях и прислушиваясь. Михаил не заметил своего состояния, но сейчас он был напряжен, как сжатая пружина. В этом отрезке пространство быстро очистилось от зеленки, расступившейся по сторонам и замершей в изгибах завихрений. Зато пыль весело кружила в потоках воздуха, сверкая в свете фонарей. «Раз испарения больше не просачиваются в щели, предлагаю просто придавить шлюз на полоборота, не запирая до конца», — сказал Дмитрий. «Согласны», — в голос ответили остальные. Так и поступили. В этот раз весь бункер наблюдал за движением группы. С камеры из узла шлюзового блока было видно, как оставленный с транспортом Игорь не находит себе места. Он без остановки мерил шагами помещение. Противоположно его быстрым перемещениям, группа разведчиков передвигалась очень медленно. Ученых обрадовало то, что ядовитые испарения действительно умерли, и их легко раздувало в стороны, после чего тени возвращались на прежнее место. Сейчас четыре человека добрались до закрытых гермоворот в перегоне метро, и старшей группы начал открывать боковую гермодверь. Тем временем три кабины в скафандрах были устремлены назад в тоннель. Лучи фонарей плохо пробивались сквозь застывшую зелень, которая словно подсвечивалась изнутри. От этого зрителям становилось не по себе. Во мраке постоянно мерещилось какое-то движение. «Открываю!» Послышался шепот Дмитрия, и камеры Сергея с Олегом устремились в его сторону. Михаил продолжал прикрывать. Когда все четверо перешли на другую сторону герметично закрытых ворот, Дмитрий вновь прикрыл дверь, заперев ее на полоборота. Теперь все четыре камеры смотрели в сторону станции «Академическая», до которой оставалось 200 метров. Движение группы упало до минимума.